Глава 9. Следующим утром, после плотного завтрака, я оказался у просторного загона. Он был расположен в отдалении от дворца. С невысокого холма открывался вид на множество секций, огороженных досками, и в каждой из них находилось по несколько спасенных зверей. «Здесь раньше находился домашний скот», — принялся объяснять Березин, сопровождающий меня. «Его пришлось оперативно перевести чуть подальше, на отдельную огороженную территорию». Это меня не интересовало. Куда, кого увезли и как это происходило? Тут бы разобраться, что делать с этими магическими питомцами. Когда мы зашли в коридор с загоном, я взглянул через сетчатую калитку на трех серых волков, один из которых поднял голову и блеснул глазами в мою сторону. Волк не был озлоблен и не хотел разорвать меня, как прежде. Испуг, растерянность, отчаяние — вот что я прочел в этом взгляде. «И сколько их всего?» — поинтересовался я у князя. Тот замешкался с ответом. 387, ответил подошедший к нам командир гвардии. Он тоже был каким-то потерянным. Для них это было жутко нестандартной ситуацией. «Надо понять, что с ними делать», — добавил Валерий. «И желательно уже сейчас», — поддакнул Березин. «Их слишком много, а припасы у нас не безграничны». «В лес отпустить?» — спросил Валерий. «Хотя нет, плохая идея». «Точно не в лес», — резко ответил я. «Шувалов может поймать их и вновь бросить на штурм». «Предлагаю продать», — просиял князь. Явно подсчитывал деньги, которые посыпятся на него золотым дождем. «Всем нужны магические питомцы. Даже гвардия императора использует их». «Вряд ли мы будем их всем раздавать», — ответил я. «Следует пристроить питомцев в хорошие руки». «Конечно, я мог их всех приручить. Но куда мне столько сейчас? И своих зверят хватает. К тому же приручаю я исключительно монстров. Вот это мой профиль». Притом я не рассматриваю питомцев Шувалова как живую силу. Не хочу, чтобы они погибли, как и остальные. «И кому продавать? И как понять, что это руки хорошие?» — покосился на меня Березин. «Похоже, я его сильно обескуражил. Не пойму я ваших размышлений». «Устроим собеседование. Какая-то часть питомцев останется вам, князь». Доброжелательно улыбнулся я в ответ. «При условии, что вы будете заботиться о них». «Вы не наглеете, молодой человек», — возмутился Березин. «Все-таки находитесь в моих владениях, и тут я принимаю решение». Я хмуро посмотрел на князя. «Хорошо, тогда сделаем так. Я приручаю всех этих питомцев и увожу отсюда. Сам этим займусь. Тогда вы не получите ни одного из них, и прибыли тоже не будет». Князь взял паузу, слегка покраснел. Затем он вздохнул, выдавил улыбку. «Хорошо, будь по-вашему. Я возьму себе часть питомцев и буду заботиться о них. Но остальных продаем, и вся прибыль идет в казну». «Не угадали. Вся прибыль делится пополам со Смирновыми», — холодно ответил я. «И, кстати, забота о питомцах — это важное условие. Если нарушите его, я все равно об этом узнаю». «Да что ты себе позволяешь, малец!» — вскрикнул Валерий, вставая на защиту охреневшего князя. «Ты угрожаешь его светлости!» Я же остановился, мрачно посмотрел на командира гвардии. Рядом со мной находился Акулыч, который слушал и мотал на ус. Сейчас он засверкал глазами. «Не вы участвовали в битве», — процедил я. «И не вы рисковали жизнями, сдерживая толпу хищников. Подумайте, что бы с вами было, если бы мы не пришли на помощь». Командир гвардии открыл было рот, я даже ощутил, как его аура вспыхнула ярко-красным. «Ну давай, смельчак, Акулоид быстро поставит тебя на место». Ну а тут князь резко осадил своего человека. «Валерий, а ну прекрати!» — гаркнул Березин. Хорошо, что он вовремя заткнул этого сознавшегося мага. А не то, клянусь всеми богами, дал бы добро Акулычу. Он уже хотел вступиться за меня. Одного удара плавником по темечку хватило бы, чтобы привести этого гвардейца в чувство. «Хорошо, Сергей», — кивнул Березин. «Я согласен на твои условия. Ты уж извини, все в напряжении». «Ага, в напряжении. Да вы просто охренели, что 7-летний мальчик может так разговаривать. Больше всего на свете я терпеть не мог глупцов и алчных людей. И те, и другие готовы продать тебя за пару золотых монет. Хорошо, что все-таки Березин не был ни тем, ни другим. И это для меня было хорошей новостью. Не хватало еще воевать против друзей императора». Далее, как и положено, более 40 магических питомцев оставили Березину. Он был безмерно счастлив. Все-таки это серьезное усиление его гвардии, как ни крути. Затем еще 15 питомцев забрала родня Березиных. А еще чуть позже мы сошлись на оптимальной цене, и слуги князя разместили объявление в сети о том, что с завтрашнего дня открываются продажи. Питомцы за чисто символическую цену, уникальное предложение, спешите, а то не успеете, и тому подобное. Немного отвлекшись, я решил прогуляться недалеко от дворца. Все лучше, чем торчать в каменных стенах и наблюдать довольные физиономии местных вельмож. Я взял с собой питомцев, решил просто отдохнуть в тишине. Но во дворе ко мне привязалась дочка князя Настя. Рыжая, все лицо в веснушках, любопытные зеленые глаза и очень разговорчивая. «Ну и куда мы идем?» — спросила она, махнув косичками. «Иду я и мои питомцы», — ответил ей. «Нет, мы, я тоже хочу с тобой пройтись», — улыбнулась Настя. «А как ты управляешь своими питомцами? Расскажи, а это монстр?» — она показала на Акулыча. Я вздохнул. Да, обломался Сережа с тишиной. Понятно, что так просто от нее не отделаться. «Ну, пойдем», — махнул я в сторону. «Мы на поле, вон туда». «Я вообще-то его двоюродный брат», — подметил Акулыч. «Не монстр». «Ага, так я и поверила», — хитро прищурилась Настя. «Я видела, как ты махал своими плавниками, через вот это». Дочь князя показала устройство, держащееся на шее при помощи кожаного ремешка. Затем она пробежала вперед и остановилась перед Акулычем. «А ну, сверкни еще раз глазами», — уставилась она на Акулоида. «На поле боя ты сверкал ими». Акулыч озадаченно посмотрел на меня. Я кивнул Акулоиду, и зрачки его зловеще засверкали. «Офигенно!» — Настя открыла рот от удивления. «Вблизи это гораздо страшнее. Ух, вот это монстр у тебя!» «Послушай, Настя», — ответил я, и, наверное, слишком резко. «Он мой родственник, но с магическими способностями. Все?» «Понятно», — протянула Настя, восхищенно смотря на меня. «Ты такой крутой! Я просто не ожидала, что мальчишки могут быть такими боевыми, а твои питомцы, а червяк, это вообще...» «Он не червяк», — подметил я, смягчив тон. «Его зовут Граби». «Ей просто интересно, она любопытная, чрезмерно коммуникабельна. Серега, просто успокойся и прими ее как есть». На третьем глубоком вдохе вроде полегчало. «А это кто?» — показала она на шагающего рядом Кузьму. «Это ведь точно монстр!» «Да, но он для тебя не опасен», — предупредил я, поймав ее опасливый взгляд. Мы уже подошли к воротам дворца, когда Настя спохватилась. «Да зачем нам на поле? Там же ничего интересного!» — воскликнула она. «Пойдем лучше на Байкал, на коньках покатаемся. Мы так с семьей регулярно развлекаемся». «На коньках? А что это?» — удивился я. «Ты не знаешь?» — ахнула дочь князя. «А ну, пойдем, подберем тебе подходящие коньки». «Ну а что, покататься по замерзшему Байкалу я не прочь. Это точно лучше, чем гулять по тому полю. Заодно осмотрю владения Шувалова. Чем ближе враг, тем меньше маны змейка расходует. А она еще может пригодиться. Я заметил, что в этой местности очень медленно она восполняется. Скорее всего, причина в этом странном аномальном фоне от территории вечной мерзлоты». Мы зашли в какой-то амбар, и Настя подрядила двух служанок, которые открыли один из массивных сундуков у стенки. Когда одна из них достала те самые коньки, я поневоле улыбнулся. Да, воспоминания никуда не денешь. Старые добрые воспоминания. В прошлом мире отец меня учил кататься на аналоге того, что предлагала Настя. Правда, то, что я осваивал, было чуть более громоздким и сделано без грубой кожи. Сколько я мозолей натер, и не сосчитать. Когда я наконец-то нашел подходящие коньки и надел их, понял, насколько они удобны. Скоро проверим, многое ли я забыл с тех времен. Мы в сопровождении охраны князя сели на гусеничные вездеходы и уже через 5 минут заехали в зону вечной мерзлоты. Тут же в окна посыпал снег, а внутри вездехода стало ощутимо холодно. Хорошо, что оделись мы по-зимнему. Березин вовремя об этом позаботился. Рядом со мной сидели батя с маман, которым тоже подобрали коньки. И что странно, Евграфий Романович, который не собирался кататься на льду, он всю дорогу был задумчив и посматривал в окно. 2 минуты, и вот мы рядом с замерзшим бескрайним озером. Слышал, что оно большое. Но, блин, я даже не предполагал, что настолько. Противоположный берег терялся под завесой лениво падающего редкого снега. Маги воздуха из числа охраны расчистили лед, и родители, смеясь как дети, первыми опробовали коньки, начиная кататься по замерзшему озеру. Евграфий Романович присел на корточки, достал какой-то длинный щуп и, воткнув его в сугроб, принялся что-то измерять. Периодически черкал в своем блокнотике, неразборчиво бурчал под нос. «Сережа, пойдем, не бойся!» — крикнула мне Настя, уже вычерчивая круги у берега. «Я тебя научу кататься!» «Ага, сейчас. Еще посмотрим, кто кого учить будет». Я выехал на льдистую поверхность, слегка припорошенную снегом, слыша режущий звук коньков. Акулыч отказался от этих «хлипких ножей», как он выразился. Он стянул теплые ботинки, трансформировал свои ноги в полозья и под удивленными взглядами окружающих не спеша проехал мимо. Регина вместе с Кузьмой и Рэмбо остались на берегу, копошась в сугробе. Им и этой радости хватало. Поначалу я качнулся в сторону, и Настя поспешила ко мне. Так, главное поймать баланс. А затем я вспомнил и закрутил такой вираж, что маман радостно захлопала в ладоши. «Ты меня обманывал!» — выкрикнула Настя, надувая губы. «Умеешь ты кататься!» «Сережа еще ни разу не становился на коньки!» — ответил батя. «Это и удивительно!» «Да я сам в шоке!» — выкрикнул я и обогнал Акулыча, который что-то искал, разгребая своими полозьями снег. «Ты просто отлично катаешься!» Вновь восхищенно посмотрела на меня Настя. «Давай чуть дальше проедем!» «Дальше нельзя, княжна!» — пробурчал нагнавший ее телохранитель. «Там может быть опасно. Не забывайте о Шувалове!» «А далеко он?» — спросил я. «Его территория начинается в 100 метрах отсюда. Вон!» — махнул телохранитель вперед. «Видите? Мерцающие маячки в виде черепов. Недавно появились». «Это означает границу владений?» — удивился я. «Каждый по-разному обозначает границу», — объяснил телохранитель. «Это его обозначение. Так он сообщает, что любого переступившего ждет смерть». «Мы туда не поедем, конечно», — побледнела Настя. «Здесь покатаемся». «Конечно, не поедем. Полетим». Я отпустил на разведку змейку, и она не спеша направилась в сторону противоположного берега. Снег пошел активнее. Теперь вообще сложно что-либо увидеть. Какие там маячки. Но... Змейка пролетела мимо них, светящаяся гирлянда мелькнула под ней, затем астральная питомица ускорилась. Внизу на льду мелькали маги Шувалова с отрядами питомцев. Они обходили территорию. Дальше несколько заграждений в виде мерцающих голубых магических щитов. Змейка за мгновение достигла берега, и я заметил каменную стену княжеского замка. Затем увидел питомник Шувалова. Он находился в отдельно стоящем огромном здании за дворцом. «Зависни над площадкой», — приказал я змейке. На снежной площадке бились белые медведи с невероятно длинными когтями. Я заметил, что когти все-таки искусственного происхождения, и тут же вспомнил Милославского. Тот обожал вот так экспериментировать над животными. Причем когти вшиты, вроде магических артефактов. Вот один из медведей извернулся и громко зарычал на своего противника большого черного волка. Тот не успел увернуться. Передние лапы волка моментально примерзли к земле, и зверь громко заскулил. Второй волк подскочил на помощь обездвиженному. Он выпустил из пасти еле видимую волну в сторону Мишки, и тот замер громко фыркая. «Точно, это же заклинание оцепенения!» К животным подскочили маги, завершая бой. Посмотрим, чем он еще занимается, кроме издевательства над своими питомцами. В стороне я заметил небольшой ледяной дворец. Змейка влетела в него. Ого, да тут ледяные колонны в виде монстров. Много щупалец и хищных физиономий. Шувалов стоял в дальнем конце зала, и у него из руки тянулась тонкая энергия. Значит, магия льда владеет. То, что приближаться к нему не нужно, я понимал. Даже отсюда веяло силой. Князь точно перешагнул ступень архимага, и уже давно. Серьезный противник. «Полетели отсюда», — предложил я астральной питомице, и та одобрительно зашипела в ответ. Ей тоже было здесь некомфортно. Во дворе я заметил вход в подземное строение, но туда змейка проникнуть не смогла. Стояла слишком хорошая защита. Что-то вроде хранилища. Змейка вернулась, когда Настя чуть не сбила меня с ног. Хорошо, что я вовремя уклонился. Рыжая с хохотом пролетела мимо. «Ты чего замер? Забыл, как кататься?» Звонко засмеялась она. «Собираюсь силами, чтобы показать вот это», — ухмыльнулся я. А затем разогнался и подпрыгнул, закручивая тройной оборот вокруг своей оси. Когда упал на коньки и проехал до берега, услышал очередные радостные крики ошеломленных родителей. «Да ты просто мастер!» — воскликнула Настя. «Это даже я не могу делать! А как? Я же говорю, сам в шоке. По телеку видел, вот и решил попробовать», — улыбнулся я. «Да ты ж наша гордость», — воскликнула маман, встречая меня. Они с батей уже сняли коньки. «Да просто красавчик», — добавил батя. «Дай пожму руку чемпиону». Мы обменялись с ним рукопожатиями. Я еще не снял коньки, когда увидел замершего Акулыча. Он застыл слева, недалеко от берега, а затем превратил руки в плавники, выставил зубы и принялся вгрызаться в лед. «Ой, а что твой двоюродный брат делает?» — пробормотала подъехавшая ко мне Настя, повисая на моем плече. Воду ищет», — засмеялся я. «Так установка же есть». Настя махнула рукой в сторону. Я тоже заметил большую прорубь и магическую установку, которая добывала воду для дворцовых нужд в 30 метрах справа. «Ура!» — вскрикнул Акулыч, вылезая на поверхность, чтобы отдышаться. «Я, кажется, почти добрался до воды». «Сейчас», — ответил я остальным и подъехал к Акулоиду. «Пойдем, кое-что покажу». «Ну, шеф, дай мне закончить дело», — обиженно скорчился Акулыч. «Я так хочу искупаться, только нашел тонкое место». «Пойдем», — взял я его за локоть, ниже которого уже был острейший плавник. «Ну, давай», — удивился Акулоид. «А что там?» «Сейчас увидишь», — ответил я, сдерживая смех. Когда я доставил его до установки, он непонимающе уставился в прорубь, а затем поднял голову и вскрикнул. «Да что ж такое? А-а-а!» Затем повернулся ко мне. «И как я ее не заметил?» «Не благодари!» — хмыкнул я и слегка постучал пальцем по своему виску. «Вот этим надо думать чаще. Хоть бы сказал, что ты там высматриваешь». «Да понятно!» — пробурчал Акулыч и стянул с себя одежду, оставаясь в семейных трусах. «Ладно, я немного ополоснусь». Секунда, и он исчез под водой. «Ой, там же вода ледяная!» — округлила глаза Настя. «Не переживай, Настюш, он у нас парень закаленный», — улыбнулся я в ответ. В течение дальнейших 5 минут мы сняли коньки, поговорили насчет погоды, и батя перекинулся парой слов с седым телохранителем княжны. «Говорит, надо уходить», — обратился он ко всем. «Акулыч там скоро? А что случилось?» — поинтересовался я. «Погода портится», — ответил седой маг, и в кармане у него что-то запищало. «Скоро в этой зоне ветер усилится. Приборы редко обманывают». «Зови Акулыча», — тревожно посмотрела на меня маман. «Ее хлебом не корми, дай только поволноваться». Я втянул носом морозный воздух. Да, значительно холодает, и ветер усилился. «Акулыч, а ну бегом на берег!» — скомандовал я Акулоиду, и тот через несколько секунд показался в проруби. «Можно я еще полчасика поплаваю?» — умоляюще посмотрел он на меня. «Вода чистейшая». «Не можно!» — махнул я Акулоиду. «Вылезай, говорю, погода портится». Евграфий Романович наконец-то отвлекся от своего занятия, сложил приборы в чемоданчик и таинственно улыбнулся. Явно что-то задумал. Чуть позже, загрузившись в вездеходы, мы спешно покинули место развлечения. Еще не доехали до границы аномальной зоны, как внезапно погода поменялась. «Топи!» — крикнул на водилу седой маг. Вездеход взревел, словно раненый зверь, и рванул с места. Еще полминуты в снежной метели и... щелк! Будто кто-то щелкнул выключателем. Осень, птички поют, солнышко светит, травка местами еще зеленая колышется на ветру. «Вот так мы и живем», — ухмыльнулся седой маг, оглядывая нас веселым взглядом. «А были попытки исправить это?» — обратился к нему артефактор. «Что?» — растерялся седой маг. «Зону вечной мерзлоты?» «Да, были попытки. Но магия льда настолько сильна в том месте, что все они провалились. И архимаги были здесь, и архитекторы, и консилиум ученых из Москвы. Кстати, он каждый год приезжает. А толку?» «Понятно», — хмыкнул Евграфий Романович. «Интересно». «Что интересно?» — спросил я у старика. «Да много интересно», — растянул он старческие губы в улыбке. «Странный старик. Неужели так на него повлиял магический фон, что он того, крыши двинулся? Надо бы за ним последить». Чуть позже мы с родителями сели за стол в их спальне. В этот раз решили заказать ужин по моей просьбе. Опять там за общим столом будет Настя, а я уже устал от ее вопросов и бесконечных слов восхищения. Вот правильно говорят, что всего должно быть в меру. С нами вызвался поужинать и Акулыч. «Серег, тут такое дело», — ответил батя, дожевывая блин с икрой. Он переглянулся с маманой, и она кивнула. «Мы с мамой заметили, в общем, заметили интерес со стороны Насти. Присмотрись к ней». Я аж поперхнулся. И Акулыч тут же постучал мне по спине. «Вы серьезно?» — кашлянул я еще раз, глотнув кваса. «А что, девочка хорошая?» Маман поддержала разговор. Мне улыбка ее очень понравилась. Такая искренняя, светлая. Прям солнышко, а не ребенок. Представляешь, какая красавица растет. «Родители, вы в своем уме?» — возмутился я. «Мне гарем не нужен». «А что такое гарем?» — заинтересовался Акулыч. «Тебе рано об этом знать, двоюродный брат», — отмахнулся я. «Подрастешь, поймешь». «Да о чем ты говоришь?» — воскликнула маман. «Какой гарем? Просто подружись с девочкой». «Знаем мы эти подружись», — ухмыльнулся я. «Нет уж, мне Юленьки и Сульяной за глаза хватит». «А это не гарем?» — Акулыч вновь вопросительно посмотрел на меня. «Это дружба, Акулыч», — хлопнула я его по плечу. «Хорошая, крепкая дружба». «Ты все равно подумай», — не отступала маман. «Ну вот и дружи с ней, если так она тебе нравится», — резко ответил я. «Я уже сып по горло ее вопросами». «Наташ, ну правда, пусть Серега сам решает», — ответил батя. «Он же не маленький уже, разберется». «Ладно», — надулась маман. «Все вам не скажи и не посоветуй, как хотите». Она махнула бокал вина и улыбнулась, правда, через силу. «Но вот так-то лучше, а то нашлись тут советники. Я без ваших советов и рекомендаций вполне справляюсь. Уже как-никак 300 лет от роду, если считать все вместе, конечно. Опыта в амурных делах хоть одним местом ешь». После ужина с помощью змейки я проведал Евграфия Романовича. Тот склонился над своим портфелем и что-то искал. Долго и упорно. Я устал за ним следить, переключившись на переписку с Ульяной. Поделился с ней недавними приключениями. Затем о себе напомнила Юленька. И с ней тоже пообщались. Так и пролетело время до сна. На следующий день после завтрака мы с родителями вышли во двор. Решили прогуляться по Дворцовой площади. Маман приспичила пофоткаться, и бате предстояла почетная миссия побыть в очередной раз ее личным фотографом. «Сынок, перед женитьбой всегда проверяю одну вещь», — прошипел мне на ухо батя. «Продолжай», — так же тихо попросил я. «Есть ли у твоей дамы пристрастие к фотосессиям?» — добавил батя. «Вы о чем там шепчетесь?» — вскрикнула маман, уже найдя какую-то клумбу. «Все хорошо, дорогая, просто радуемся погоде», — прищурился батя. «Смотри, какие цветы шикарные!» — воскликнула мама Наташа. «Сфотографируй меня». «Запомни, сын», — подмигнул мне батя и вздохнул, крикнув. «Иду, дорогая, спешу!» Я улыбался, посматривая, как батя выбирает ракурс, щелкая позирующую маман, а затем увидел выскочившего из дворца Евграфия Романовича. Он был взбудоражен, редкие седые волосы торчали на голове в разные стороны. В руках он держал какую-то черную коробку. Старик подскочил ко мне и радостно бросил. «Юноша, вы даже не представляете, что я придумал! Это просто разрыв мозга! Я сам не ожидал!» «Вы это о чем?» – удивился я. «Нам нужно срочно на берег Байкала, вон туда, где вечная мерзлота!» Рядом появился и князь Березин. Он услышал фразу Евграфия Романовича. «О чем разговор?» – спросил он у старика. «О, и его светлость здесь!» – учтиво поклонился артефактор. «Вы нам тоже нужны. Надо на берег озера. Срочно!» «Что-то важное?» – спросил он, доставая телефон. «Очень, очень важное!» – закивал старик. Я оставил увлеченных родителей у очередной клумбы. Взял с собой лишь Кузьму. Акулыч еще дрых, как и остальные питомцы, не стал их тревожить. Когда мы подъехали на то самое место, где отдыхали вчера, Евграфий Романович отошел в сторонку, положил на блестящий под солнцем наст коробочку, затем нажал сбоку, и зеленая лампочка принялась мигать. Все быстрее и быстрее, а потом и вовсе загорелась мерным светом, артефакт громко запищал. Евграфий Романович задорно хохотнул и сказал: «А теперь смотрите внимательно, что будет происходить».